Глава 4. Я пришел с миром. Наконец-то удалось найти этот долбанный генератор и солнечные панели. Смогу теперь подключить холодильник, пивка натаскать. Эх, как же я задолбался с этим убежищем. Довольно молодой мужчина расхаживал по своим владениям, таская вместе с собой довольно объемные чемоданы с каким-то оборудованием. Рядом же лежали пластины солнечных панелей и стоял электрогенератор. Последний был, судя по всему, из самых дорогих, последней модели. По крайней мере, выглядел как что-то дико современное и дорогое. Блин, на китайском инструкции. Я их так хрен когда себе... А вот на английском. Эх, говорила мне мама, учи английский, пригодится. Я все в игры играл. Начал ныть, вертя в руках инструкцию по сборке солнечных панелей чудик. Пробовал я с этим гражданином недолго. Лишь убедился, что он тот, кого я ищу, и что он владелец ядра пространства. Направленность телепортация. Как он это делает, я не понял, но он при мне телепортировал малые объекты с места на место, и я вовсе не замечал за ним усталости от расхода маны или какого-либо опустошения. А потом я понял, из-за чего он так щедро расходует ману. Стянул парень с себя рубаху, начав работать, а я завис, глядя на его пояс, украшенный десятками кристаллов маны. У меня к нему появилось очень и очень много вопросов, но появляться перед ним сейчас, в его убежище, напрашиваясь на разборки, я не хотел. Его сила весьма специфична и неизвестна. Я понятия не имею, на что он способен. Одно дело убить, другое дело поговорить и склонить к сотрудничеству. А уж его силе я найду огромное количество применений. Парень поработал, зарядился через кристалл маны, и тот слегка потускнел. Еще один практически закончился. Придется опять навестить бобра, чтобы он зарядил кристаллы. Интересно, у него расценки поменялись или нет? В прошлый раз он их поднял почти в полтора раза. Надо бы мне найти альтернативных заряжальщиков. Дал он мне наводку на каких-то полезных людей, способных к зарядке. Да и в целом мысль хорошая. Создать что ли свою банду, посадить на оклад? Понаблюдал, убедился в своих предположениях, обалдел от его пофигизма при чтении новостей. Вот уж кто точно на фронт не собирается. Полный игнор всевозможных новостных сводок о творящемся в мире. Зато обновить запрос о поступлении холодильников, игровых кресел и выходе новых игр он не забыл. Я вышел в соседнюю комнату и открыл блокнот, в котором он вел свои заметки. Немного подумал и набросал текст. «Привет, меня зовут Иван. Мне очень понравилось твое убежище. Нет-нет, я ничего не брал. Я такой же, как и ты, маг. Только сила у меня несколько иная, так что в ресурсах я не сильно ограничен. Хочу выразить тебе свой восторг о том, как ты все обставил здесь, и дать пару рекомендаций. С воздуха будут видны солнечные панели. Лучше используй систему накопительных аккумуляторов повышенной емкости. Заряжая их на какой-нибудь крыше недоступной, но не такой бросающейся в глаза. Ну да ладно. Могу вообще помочь сюда электричество, коммуникации провести, если решишься. Да и в целом буду рад встретиться, сотрудничать. Вокруг беспросветная тьма и жопа, и порой стоит держаться таких же, как и ты, людей. Так что набери мне, если решишь познакомиться. Как видишь, я пришел с миром. Постскриптум. В противном случае ты бы уже был мертв. А Келла не промахивается. Жду звонка, Иван. Я подписал свой текст номером телефона и еще раз проверил никнейм этого товарища в сети. Вроде без ошибок. И на этом покинул эту славную скрытую обитель. Вокруг машины бегал, как сумасшедший водитель-сопровождающий, кричал на местных, обещал всем вокруг деньги, если меня найдут. Оливия как могла его успокаивала, но, видимо, не так просто объяснить такое странное исчезновение. Какой-то мальчишка подбежал к нашему экскурсоводу и ткнул в меня пальцем, протянув руку. Видимо, потребовал вознаграждения. Тот жлобяра лишь прогнал малого. И уже возле самой машины я позвал его обратно и сунул немного мелочи, которая была у меня в кармане после обменника. Глаза у ребенка расширились до размера куриного яйца, не меньше. Он убежал с этими деньгами, крича что-то в духе благодарностей. «Боялся, что ты передумаешь и отберешь обратно», — пояснила Оля. «Ну ладно, поехали уже в торговый центр, пошопимся. Затем в гостиницу, в душ и в аэропорт». «Где вы были больше часа? Я думал, вас похитили. Я хотел вызвать полицию, но ваша спутница сказала мне не звонить и даже забрала телефон». Сперва закричал, а затем, вспомнив, с кем разговаривает, перешел на более подходящий тембр голоса наш водитель. «Да что-то съел вчера. Думал, пройдусь, посмотрю леса, ваши растения. Я, знаете ли, обожаю растения». Хожу так между кустиков, наслаждаюсь, листочки глажу. Очень надеялся баобаб знаменитый увидеть, а его тут не оказалось. Да как прихватил живот, пришлось задержаться, пока легче не станет. «Кстати, да. Давай сперва в гостиницу, а уже затем на шопинг идет?» Весьма расслабленно сообщил я ему о смене планов. «Как скажете», — обреченно ответил водитель, испытавший дикий стресс. Заехали в гостиницу, приняли душ, быстро собрали чемоданы и через ресторан отправились за покупками. Набрать пришлось целых 2 чемодана сувениров и подарков, а так как лишних чемоданов у нас не было, пришлось и сами чемоданы покупать. «Ограничение по весу в самолете», — прошептала Оливия. «У нас вип-класс обратно будет, билеты уже поменяли», — успокоил я ее. «Хорошо. Нас, кстати, сейчас обворовать попытается вон тот карманник», — стрельнула она глазками в сторону парня в красной бейсболке. Он шел, смотря в землю, с руками в кармане прямо на нас. За секунду до столкновения я сделал шаг навстречу и врезался сам в него, принявшись извиняться. «Простите, сэр, мне так неловко, давайте я помогу вам встать». Он что-то пробурчал на своем, замахал руками и оттолкнул меня, устремляясь дальше по своим делам. «Он украл кошелек?» «Конечно, он же профессионал». «А почему ты так довольно улыбаешься?» — посмотрела на меня Оливия. «А, поняла. Ну ты и хитрец». Я вытащил из кармана пиджака смятые купюры. Совсем ерунда оказалась у этого воришки. Ну а кошелек, что он вытащил, ну бог с ним, пусть забирает свой пустой кошелек из моего кармана. Я не жадный. «Эй, водитель, как тебя зовут?» Позвал я нашего сопровождающего и пошел покупать ему какой-нибудь подарок для компенсации потраченных на меня нервов. «Аояма, господин». «Когда мы без посторонних, зови меня просто Иван. Договорились?» «Да, гэс, Иван», — исправился он. «Аояма, у тебя есть жена, дети?» «Великий дух наградил меня 2 прекрасными дочерьми». «Сколько им?» — решил я уточнить. «Младший 5, старший в этом году будет 7 лет». «Идем за мной». Как бы он ни сопротивлялся, а я купил в детском магазине и велосипеды, и игрушки, и еще кучу всяких всячин. Каждый раз, когда он деловито говорил «нет» и отрицательно мотал головой, я лишь кивал продавцу «заверните», и в итоге набрал почти на 30 тысяч местных долларов, в пару раз больше, чем подарил мне воришка. Но мне не жалко. Вещи с трудом уместились в машину. Особенно вопросы вызвал велосипед. Его оставили на посту охраны и договорились забрать после аэропорта. «Сэр, спасибо вам большое, я бы и сам мог все это купить». «Но не купил. Дай угадаю, ипотека?» «Всего лишь 3 года осталось». «Приходи работать на нас, выплатишь за пару месяцев и голодным не будешь. Как тебе сделка?» «Простите, я работаю на правительство, меня никто не отпустит». «Просто скажи им об этом моем предложении. Я хочу, чтобы ты был моим водителем здесь, они согласятся. И попросят тебя докладывать о том, что ты узнаешь и услышишь. И знаешь, что ты им расскажешь?» Задал я каверзный вопрос. «Что я ничего не видел? Хотя это ведь подозрительно», — сообразил он. «Продолжай», — улыбнулся я, понимая, что он уже готов и согласен работать на меня. Фактически он только что подтвердил свое желание. «Секунду, проедем перекресток. Так вот, если вдруг мне предстоит сообщить о чем-то касающемся вас, то у меня, если я буду работать на вас, должны будут быть определенные инструкции на этот счет. Или даже рекомендации от начальника безопасности. Да, думаю, так и будет. И мне самому ничего не придется придумывать». Довольно мудро спихнул он эту проблему с себя. «Да, вариант неплохой. Осталось лишь подобрать начальника службы безопасности. Ха-ха-ха. Так уж и быть. Есть у меня одна кандидатура». Самолет взлетел, и я отправился в страну сновидений для компенсации довольно активного ритма жизни во время командировки. Первый контакт состоялся. Первый шаг был успешен, и я доволен складывающимися перспективами. Осталось всю эту тягомотину вручить в руки тех, кто любит и может этим заниматься, а с меня будет достаточно поставить им оперативные и глобальные задачи. Немного пообщался с куратором на тему этого самого стратегического планирования, подготовил с ним кучу проектов и потенциальных указаний в различных ситуациях, которые должны были автоматически разойтись по пока еще не созданному программному обеспечению на смартфоны коллег и соратников, и неожиданно был прерван Оливией. «Что-то не так?» Я посмотрел на ее хмурые брови и решил задать вопрос в лоб. «Я, наверное, плохо управляю своей силой». «С чего ты это решила?» «Да, ты только недавно ее открыла, но, поверь мне, ты справляешься лучше, чем большая часть земных магов с освоением своей силы». «И все же, мне кажется, что ты в мыслях разговариваешь сам с собой, будто у тебя раздвоение личности». «А, это? Не бери в голову. Меня еще дед в детстве научил. Всегда рассматривай важные вопросы с разных сторон, чтобы быть на шаг впереди. Вот я и советуюсь сам с собой, представляю, что бы я сделал, если бы был другим человеком, с другими возможностями. Кстати, а как ты видишь или, вернее, читаешь мои мысли? Ты, когда думаешь, представляешь образы. Я вижу их смазанными в своей голове. И голос, он словно в воде шумит. Но время от времени мне удается услышать эти мысли. Чем больше эмоций вкладывается в эти мысли, тем легче их услышать. «Я тебя понял», — ответил я ей и задумался над путями силы других людей. Сколько еще удивительных способностей таит в себе этот мир магии. В аэропорту нас, к моему удивлению, ждали. Два мужика, что ранее принесли мне данные о саммите. «Мистер Тормель, рады вас видеть. Надеемся, полет вас не утомил. Прокатимся?» На выходе из зоны прилета эти два неприметных человека выглядели как приехавшие из заработков гастарбайтеры. «Конечно. Разве я могу отказать таким господам? Моя спутница вам нужна или...» «Ничего секретного, она может быть вместе с нами, либо отправиться домой отдыхать». Допустили они оставить право выбора за мной. «Оля, ты как?» — решил уточнить я у нее и мысленно подумал, что желаю ее видеть с собой. «Конечно, я пойду с тобой. Одной мне будет грустно и одиноко». Не знаю, прочитала она мои мысли или нет, но она поняла, что я от нее хочу. Редкая возможность, пока никто не знает о твоих возможностях, покопаться в мыслях двух людей-генерала, да и еще и секретной службы. Как называли и называют изредка ее сейчас «тайной канцелярией». Нас проводили в автомобиле, повезли по объездной дороге, попутно беседуя о том, как прошла моя командировка и чего удалось добиться. Смысла скрывать что-либо я не видел, но и рассказывать все тоже. Ограничился сухими фактами и общеизвестными договоренностями. Мы приехали, слава богу, не на прием в какой-нибудь дворец, а в ресторан на берегу озера. Там нас ждал уже накрытый стол и парочка официантов, что, судя по накачанным банкам на руках, здесь явно были не на своей основной работе. Те же секретчики из отдела. На пороге нас перехватила дама лет 40. Весьма галантно и экстравагантно выглядя, она путала мужчин, не позволяя определить ее возраст. Такой женщине могло быть как все 35, так и 50 лет, но с эффектом пластики. Но даже так она выглядела весьма эффектно. Шарм и утонченность сопровождали ее всюду, во время прогулки по территории этого элитного, закрытого для простых людей ресторана. «Иван, вы не против, если я буду с вами на «ты»?» Улыбнулась эта дамочка, и ярко-красная помада снова заворожила против воли взгляд. «Конечно. Тогда и мне позволите обращаться к вам менее формально, Сюзанна», задал я ей встречный вопрос. Сюзанна Ингрид была, по сведениям куратора, ни много ни мало, а племянницей короля Скандии. Слишком далекая в очереди престола наследия, чтобы мечтать о невозможном, но и не слишком далеко, чтобы полностью забить на придворные игры. Она была 11-й. «Мне о вас очень много рассказывали и советовали обратиться к вам с моей маленькой проблемой. Если что-то будет в силах сделать для такой прекрасной дамы, я, не раздумывая, сделаю все возможное». Тут же соврал я, понимая, что сделать я могу многое, но раздумья о том, как это сделать и что мне с этого поиметь, в моей ситуации будут не лишними. Но общаясь с аристократами, не будучи из их круга, необходимо разговаривать только лишь и исключительно так, иначе шанса у тебя не будет получить от них милость. Племянница короля долго и упорно ходила вокруг да около, так и не решаясь напрямую сказать, что ей от меня нужно. Но с учетом того, что я здесь оказался из-за своеобразного приглашения генерала, его люди ни словом не обмолвились о том, чтобы я дважды подумал. Видимо, сейчас шла какая-то шахматная партия, в которой я временно стал пешкой. Все бы люди так охотно помогали друг другу, забыв об обидах и былых склоках. Думаю, мы бы уже давно вышли на иной уровень развития. Как жаль, что не только размышляющих, но и действующих подобным образом людей единицы. И как же здорово, что я встретила вас среди этих единиц. Сюзанна, я, право слово, теряюсь от вашей красоты и мудрости и никак не могу понять, чего же больше в вашей светлой душе. И все-таки чем бы я мог вам помочь? Уже распятый за время разговора, доедая третье блюдо, я спросил у нее о цели нашей встречи. «Скажите, а ваша леди, Оливия, вы давно с ней познакомились? Думаю, это такая романтичная история». «Я бы так не сказал, но она определенно была судьбоносной. Да, Оли?» «Конечно, дорогой. Уважаемая Сюзанна, а хотите, я с трех раз угадаю, зачем вы позвали нас сюда?» Видимо, и у моей спутницы терпелка достигла границы, раз она решила ускорить процесс. «Ой, ну нет, что вы. Я просто хотела бы познакомиться и пообедать в компании таких замечательных молодых людей». Я даже заметил, как дернулся глаз у Оливии. Моя спутница наклонилась ко мне на ухо и прошептала. Она хочет, чтобы ты вылечил ее венерическое заболевание, если возможно, бесплодие. Генерал не прямо, но намекнул, что ты можешь помочь. Сейчас она пытается прощупать грань твоего торга и ее благодарности за твою помощь. Проси уступок в найме специалистов по кораблестроению, грузовые баржи и иные корабли для торгового флота и 5% от добываемых на ее шахтах железной руды. Это максимум, на что она способна из того, чем она владеет. Нам ведь не особо нужны деньги. «Спасибо», — прошептал я ей на ухо, и уже чуть более громко, чтобы напрягшаяся аристократка услышала, добавил: «Конечно, подожду я с десертом, пока ты вернешься. Беги уже». «Спасибо. Мисс, прошу меня извинить, я вынуждена откланяться в уборную», — попросила она прощения, и как только та кивнула, встала и ушла. «Мистер Тормель, в общем-то, у меня такое к вам дело, очень личного и сугубо конфиденциального характера». «Генерал вам ведь говорил обо мне?» «Поверьте, я смогу вам помочь куда как быстрее, если вы скажете мне, в чем ваша проблема. Что-то со здоровьем?» «Да, вы правы. Вы действительно такой хороший доктор в таком юном возрасте?» Она несколько неверяще посмотрела на меня, прищурив один глаз. «Один из лучших в этом мире уж точно». «Мне не смогли помочь и лучшие врачи, я все-таки влиятельная персона». Она так и пыталась скрыть свою родословную, надеясь, что я не узнаю, с кем говорю. Глупо, конечно. Я бы и так это выяснил, с куратором и без. Почки, сердце, сосуды, пищеварение, венерическое. Я начал перечислять варианты проблем и на последнем остановился, увидев, как дернулось ее лицо. И не только. «Бесплодие? Как вы?» «Я врач, у пациента на лице все написано», — сказал я ей, а она восприняла это буквально, достав зеркало и начав смотреть в собственное отражение. «Так вам помочь?» «Если это возможно. Если вы справитесь, я вас озолочу». «Золото мне ни к чему, но кое-что вы можете для меня сделать. Я тут открыл одну компанию, и мне требуется руда для сталелитейного завода. Слышал, Скандия богата полезными ископаемыми?» «Да, весьма. Это вполне решаемо. О каких объемах идет речь?» Я задумался, пока куратор в сети начал искать данные об объемах добычи принадлежащих высокородной дворянке шахт. 500 тысяч тонн руды в год будет приемлемо для поддержания моего бизнеса и производства в течение 5 лет. Это несколько неожиданно. Впрочем, я думаю, это не станет проблемой, раз речь только лишь об этом. Но если честно, то не совсем. Мне нужно как-то доставить это все на Мадагаскар. Мадагаскар? Да, я бы хотел получить несколько контейнеровозов и грузовых барж, а еще людей, которые смогут это все дело обслужить и починить при необходимости. Впрочем, самих людей мне отдавать не нужно. Я их найму, если получу от вас такое право на найм высококлассных специалистов. Это уже чересчур. Вы бьете по моему больному месту. Я бы поняла еще, если бы вы попросили денег или титул какой-нибудь. Вы ведь простолюдин, насколько мне известно. Да, это верно. Тогда откуда у вас столько наглости? Просто подумайте, много ли людей, готовых поставить свое имя и честь, забрав подобную плату с вас? А если я не справлюсь, я потеряю все это и ничего не получу взамен. Уже сегодня вы исцелитесь, а через несколько месяцев вы пришлете мне фотографию, где счастливые вместе с вашим избранником держите фотографию ребенка в утробе. Сколько вам? 41? У вас осталось совсем мало времени, чтобы исправить ошибки молодости. Я не буду подписывать с вами сейчас никаких договоров, но вы мне поклянетесь своей честью и именем, что если я справлюсь, вы сделаете то, о чем я вас попросил. После этого я выпил бокал с вином и уже более спокойным голосом продолжил. А еще, если я смогу решить вашу маленькую проблему, вы сможете, не называя имен, организовывать тайные встречи с вашими знакомыми, за которые будете получать от меня процент. И он будет много больше, чем ваш сегодняшний счет. Ведь я буду брать всегда 30% от нынешнего состояния всех своих клиентов. И мне не важно, насколько они богаты. Если это будет служанка с жалованием в 1000 империалов в месяц, но в кармане будет лежать лишь жалкий последний империал, она отдаст мне 33 серебрушки. А вот если это будет король, ему придется отдать мне треть своего королевства. Никто не согласится на подобное. Жизнь прижмет, согласятся. Я не бог, но уже вытаскивал из лап самой смерти своих ребят. Вы когда-нибудь видели, как срастается разорванное когтями Шайтрана сердце? Поставил я ее в тупик, смотря прямо в душу этой грешной женщины, что сама привела себя к нынешнему состоянию. Этот взгляд ей надолго запомнится, ибо на нее смотрел не обольстительный молодой человек. На нее смотрел командир вырвавшихся из западни людей, что руками и зубами проложили себе путь к свободе. «Решайтесь. У вас 5 минут. Затем я уйду». Я оторвал от запеченной утки ногу и начал у нее на глазах прожаривать уже успевшее подостыть мясо до хрустящей корочки. «Это что, магия?» — наконец-то сообразила она.